Глава 27. Я и Камиль стояли возле могилы его матери и моего тренера. Мы приехали проститься перед отлетом. Завтра самолет унесет нас в Москву, и неизвестно, когда еще мы вернемся. Ираида Львовна тепло улыбалась с красивой фотографией на памятнике, который сын поставил для нее. Могила всегда ухоженная, в цветах. Камиль продолжает заботиться о своей матери даже после ее ухода. Он возложил к изголовью свежий букет роз, хотя и предыдущие еще не успели завянуть, и стер невидимые пылинки с фотографии. «Ну вот, мам», — сказал он ей. Он не стеснялся разговаривать с мамой при мне. «Я как будто своя. Жаль, нам так мало удалось побыть втроем. Уезжаем с твоей Соней. Ты так ее любила. Теперь я понимаю, за что. Не переживай за нас. Все будет хорошо». Мы обязательно будем приезжать к тебе в гости. Ничего не изменится. Только место встречи иное. Я не дам зарасти травой твоему пристанищу. Не скучай. Снись мне, пожалуйста. От этой сцены и трогательных слов сына к любимой матери в горле встал ком и защипало в носу. Слезы полились сами собой. Камиль встал и повернулся ко мне. Ничего не говоря, подошел и крепко обнял, утерев мои слезы. «С моей мамой попрощались. Теперь поехали к твоим?» Кивнула в ответ, хотя на самом деле очень переживая о том, как пройдет этот разговор. Камиль настоял на том, что мы обязаны сказать папе и маме о том, что я еду с ним, и он будет моим тренером в Москве. Не знаю, какая будет реакция отца, но невоспитанным хамом он себя никогда не показывал при мне. Орать на Камиля он точно не станет. И, возможно, Камиль найдет какие-то слова, чтобы родители поняли меня. Насчет отношений я попросила его ничего не говорить им. Слишком много потрясений для них в один день. Да и я сама пока еще не знаю, что происходит между нами. Ведь Камиль мне так и не сказал, какую я роль играю в его жизни. Я просто рада возможности быть рядом, видеть серые глаза и умирать от ласк, нежности и страсти в его руках ночами и днями. Я могу лишь молиться, чтобы этот миг никогда не заканчивался, а время остановилось, держа стрелки на одном и том же месте годами, оставляя меня в счастливой неге навсегда. Дверь отворил папа и тут же застыл, открыв рот. Я просила его остаться дома сегодня, сказав, что у нас будет важный семейный ужин. Отец отнесся серьезно к моей просьбе и взял выходной. «Здравствуйте», — поздоровался первым Камиль. «Привет, пап!» Смущенно улыбнулась я ему. «Здравствуйте», — растерянно отозвался родитель и нахмурился. Отступил от двери, приглашая нас войти. Он следил за каждым нашим движением, заставляя себя не начать выяснять отношения прямо с порога. «И что это значит?» — спросил отец, выждав ровно минуту. «Мы же договаривались, Соня!» «Пап!» — посмотрела на него с мольбой в глазах. «Давай спокойно поговорим и для начала выслушаем, что хочет сказать тебе мой тренер». «Садитесь!» — практически приказал нам мой отец. «А, приехала уже Сонечка!» Вышла мама из кухни, снимая фартук. «Ой, здравствуйте, Камиль!» «Добрый день! Это вам!» Он протянул улыбающейся маме, которая, конечно же, давно в курсе наших отношений, цветы. «Спасибо!» Приняла она букет. «Очень красивая! Поставлю в вазу! А вы пока присаживайтесь за стол!» Камиль отодвинул стул, чтобы помочь мне сесть, и папа отметил этот жест коршуном, глядя на него. «Но тебе придется смириться, папочка, с тем, что твоя дочь любит теперь еще одного мужчину, а не тебя одного». Мама накрыла стол, и за разговорами ни о чем мы принялись трапезничать. Камиль быстро нашел общий язык с мамой, и в столовой царила бы довольно непринужденная атмосфера, если бы папа не смотрел на Камиля так, словно сейчас вместо мяса наколит на вилку и нож тренера. Когда папа открыл бутылку с красным вином, он, наконец, решил взять быка за рога. «Так о чем разговор?» «Только не говорите, Наиль Камильевич, что увезете нашу дочь свой зажжо. Откуда вы там приехали к нам?» «Так, вот теперь пора и покраснеть. Папа в своем стиле. Да еще и оказался куда более прозорливый и догадливый, чем я думала. Я его недооценивала. Мама с тревогой переводила взгляд с одного мужчины на другого. Камиль же совершенно не напрягся, сидел абсолютно расслабленно. Он знает, что я в любом случае уеду с ним. «Камиль Наильевич, я. Из Москвы я приехал», — ответил тренер. «Вкусное вино, между прочим». «Я в курсе. Я сам его выбирал», — сухо отозвался отец. «Не уходите от темы. Вы хотите увезти нашу дочь в Москву?» «Хочу». «А кто вам позволит?» «Это выбор Сони. Она получила прекрасное предложение от известного шоу-балета «Сансара». Если вы не в курсе, это шоу с мировым именем. Соня станет звездой. Если вы хотите для нее счастья и добра, то не станете мешать. Вы ведь хотите видеть свою дочь счастливой?» Папа растерялся от вопроса в лоб. Он нервно сжал бокал в руке и ответил. «Конечно, я мечтаю, чтобы моя дочь была счастлива. Тогда вы знаете, как поступить. Отпустите ее с Богом, а я помогу. Я еще здесь заметил ее талант. Я хочу в нее вложиться и продвигать, сделать из нее приму. Не мешайте мне, Кирилл Павлович. Тогда у нас все получится. Не каждому выпадает такой шанс». «Приму?» — сощурил серые глаза папа. «А взамен что?» «А что взамен? Не стройте из себя дурака!» «Не похож?» «Нет». «Ну тогда взамен талант Сони, ее выдержка, работоспособность, твердый характер и упорство. Все. Ну и процент со спектаклей, конечно, пока она не выкупит себя у меня, как у продюсера». «Договор можно почитать?» Сложил папа руки на груди. «Он вообще в природе существует?» «Можно». Камиль подготовился основательно. Он достал из папки, которую оставил Холли, небольшую стопку листов с текстом. Папа забрал протянутый договор, еще раз просканировал взглядом Камиля, а потом принялся читать. «Откуда у вас такие средства?» – спросил папа, отложив в сторону документ. «У меня свой бизнес, и победы на Олимпиаде тоже приносили хороший доход. Поверьте, я знаю, что делаю». «Почему вы уверены, что Соню примут в этот балет? И что она как проект выгорит?» «Примут. Это мои проблемы. На крайний случай найду ей другое место. Привязки к определенному месту в договоре нет, как вы заметили». «Ну да». Папа пожевал губы, уже иначе, глядя на Камиля. «Видимо, договор убедил его, что мы нацелены на серьезную работу». «И Соня будет получать зарплату?» «Конечно», — кивнул тренер. «Процент указан тоже. Я же не в рабство ее забираю, а на работу». «Где она будет жить?» «Снимем ей квартиру. Зарплата ее стоимость перекроет в несколько раз». «И когда ехать?» «Завтра. Все документы уже готовы к перелету. Билеты куплены». Отец почесал макушку и встал на ноги. Принялся расхаживать по столовой и гостиной, размышляя. Какое-то время он вздыхал и думал, а потом вернулся к столу, где Камиль и мама уже уехали в Москву и видели меня примой на сцене. Папа устало рухнул на стул, а потом обратился к Камилю. «Отпуск 2 раза в год не меньше 2 недель, чтобы София могла навестить родителей». «Идет», — кивнул тренер. «Соня», — повернулся он ко мне, — «каждый отпуск хотя бы на пару дней приезжаешь к нам. Я ведь буду скучать, черт вас возьми, с вашим балетом». «Конечно, пап!» Положила я свои пальцы на его большую ладонь. «Я же не навсегда улетаю, и не на Луну!» «Ничего смешного, мы с мамой будем переживать!» «И гордиться, Кирилл!» Прильнула к его плечу мама. «Очень гордиться нашей девочкой!» «Мы с мамой проводим вас, и это не обсуждается!» Папа говорил строго, но мы с мамой улыбались. Отец сдался.